«Когда он снова станет тряпьем?» — деловито спросила Светлана. «Через 2 часа», — также коротко проинформировала Полина. Повесила смокинг на плечики, вернула на стенд. «Я не особо напрягалась». «А сколько вы можете его поддерживать в приличном виде?» «Максимально». «Около суток», — Светлана кивнула и неожиданно посмотрела в мою сторону. Почувствовала. Улыбнулась, помахала рукой. «Теперь меня заметили все». «Прошу вас, госпожа». Полина склонила голову. «Большая честь для нас». «Да, она знала об Ольге что-то неизвестное мне. Все мы знали о ней лишь часть правды. Лишь шеф, наверное, знал все. Я вошел, отчаянно пытаясь придать походке меньшее изящество. Не помогло. И парень, соседствовавший со Светланой, и парнишка лет 15, который уже полгода топтался на начальном курсе магии, и высокий тощий кореец, которому могло быть и 30, и 40 лет, все они смотрели на меня. Однозначно заинтересованно. Вся та атмосфера тайны, что окружала Ольгу, все слухи и недомолвки, в конце концов, то, что она была давней-предавней любовницей шефа, все это вызывало у мужской части дозора вполне определенную реакцию. «Здравствуйте», — сказал я. «Я не помешала?» Сосредоточившись на правильном употреблении родов, я не следил за тоном. В результате банальный вопрос вышел томно загадочным и будто обращенным к каждому из присутствующих персонально. Прыщавый мальчишка впился в меня взглядом. Парень сглотнул. Лишь только кореец сохранил некоторое подобие хладнокровия. «Ольга, хотите что-то объявить студентам?» — поинтересовалась Полина. «Мне надо поговорить со Светой». «Все свободны», — объявила старушка. «Ольга, как-нибудь загляните в учебное время? Мои лекции ваш опыт не заменят». «Обязательно», — щедро пообещал я, — «дня через 3. Пусть Ольга отдувается за мои обещания. Я же вынужден отдуваться за выработанную ею сексапильность». Вместе со Светланой мы пошли к выходу. 3 пары жадных глаз — буравили мою спину, точнее, не совсем спину.